Заснуть получилось не сразу, а когда наконец получилось, снилось всякое. Тревожную предрассветную дрему прогнал тревожный же стук, стучали в окно, стучали и голосили. Ольга спустила босые ноги на холодный пол, накинула на плечи шаль, успокаивающе шикнула на вскинувшуюся на своей кровати Танюшку. «Лежи, я посмотрю, кто там». Она уже знала, кто там, а это значило, что Митька так и не объявился. А это значило, что придется идти на поклон к Мишане-полицаю. Мишаня жил на окраине села, в покосившейся избушке вместе со старой, полуглухой и полуслепой бабкой. Избушка давно нуждалась в мужском внимании, как и прогнивший местами забор, но руки у Мишани росли не из того места, а еще с совестью была беда. «Ты не суйся, я сама буду разговаривать», — Ольга строго глянула на голосящую Зосю. «А лучше отойди-ка вон туда, не путайся под ногами». Зося пыталась сопротивляться, но этой бессонной ночью силы ее покинули. «Жди, я скоро», — велела Ольга и решительно постучала в дверь. Ей не открывали долго, минут 5, если не 10, но Ольга знала, Мишаня уже затаился по ту сторону двери, и если попытаться пошарить в этой сонной темноте, она и пошарила. Нащупала петельку, потянула, и вслед за петелькой вытянула на крыльцо Мишаню. На невидимом аркане вытянула. «Чего надо?» Мишаня моргал и щурился в тусклом свете керосиновой лампы. Был он одет в исподнее, лишь поверху накинул телогрейку. «Что за пожар?» «Вопрос у меня к тебе есть». «Посеред ночи?» Он пытался уйти, захлопнуть дверь, но Ольга держала крепко. Никуда он не уйдет, пока она не узнает то, зачем пришла. «Уже утро, Михаил. Рассвет скоро». Полицай переминался с ноги на ногу, ежился на ветру, смотрел понуро. «Говори, что надо!» В голосе его было уже знакомое Ольге недоумение. «Где Митька Куликов?» — спросила она и чуть сильнее потянула за петельку. Мишаня пошатнулся, но на ногах устоял, удивленно сощурил рыбьи глаза. «Митька? А мне откуда знать? Почему ко мне приперлись?» Поверх Ольгиного плеча он глянул на Зосю. «Приперлись, потому что Митька не пришел домой ночевать. Зося боится, что его забрали». «Кто забрал?» Мишаня юлил, пытался соскочить с крючка, но удивление его было неподдельным. «Кому он нужен, этот паразит?» «Маме нужен. Зося его домой не дождалась. Вот мы и подумали, что его могли...» «Не было приказа производить арест». Мишаня подбоченился, расправил грудь. «Если бы был, я бы знал. Да и зачем? Какой с него вред новой власти? Ни вреда от него, ни пользы». «Это хорошо, что ни вреда, ни пользы. Это значит, что Митька не у немцев, и есть надежда, что парень вернется домой». «Все?» — спросил Мишаня с вызовом. «Все, что хотела спросить, спросила». Ольга молча кивнула, развернулась к нему спиной. «А тогда я спрошу». Ударили ее в спину насмешливые слова. «Эх, не нужно было отпускать петельку». «Спрашивай». Ольга не стала оборачиваться, замерла на крыльце. «Как долго ты собираешься Таньку от меня прятать, старая? Ты смотри, она у тебя девка видная, лакомый кусок. На такой кусок желающих найдется много. Так может, со своим лучше, чем с немцами? Я-то один, а немцев-то много». Он говорил, а Ольга наматывала невидимую веревку на кулак. Намотала, дернула со всей мочи. За спиной послышался вой. Значит, получилось до кровавой юшки. Зря он заговорил про Танюшку. Ох, зря. Зося поверила. Любой матери проще поверить, что ее непутевый сын где-то загулял, а не томится сейчас в фашистских застенках. Она даже припомнила какого-то Митькиного дружка из райцентра и даже убедила себя, что Митька сейчас у него в городе. Ольга ее не переубеждала. Человек должен надеяться на лучшее. Она тоже надеялась. Мишаня бы ей не соврал. Не смог бы, даже если бы попытался. «А вот я соберусь, вещички кое-какие возьму и схожу в город», — бормотала Зося. «А что мне? Я ж быстрая. Что мне до того города-то идти? Да, тетя Оля?» «Погоди, Зося, подожди еще хотя бы день, вдруг объявится». «А и то верно». Зосина голова была сейчас похожа на растревоженную голубятню, и мысли в ней метались словно птицы. «Это ж плохо выйдет, если я уйду, а Митенька вернется. Еще раз волнуется, что мамки нет, глупостей натворит». Это был вполне вероятный исход. Каким бы шалопаем ни был Митька Куликов, но мамку свою он любил и жалел, да и к совершению всяких глупостей был расположен с рождения. Зося вдруг застыла, как вкопанная, уставилась на Ольгу широко раскрытыми глазами, сказала шепотом. «А если он у них?» «У кого, Зося?» «У партизан, если». «Да не нужен твой Митька партизанам. От него ж одни только проблемы. Партизаны б его сразу развернули». «Думаете, тетя Оля?» «Уверена». «А он же хотел». Зосин голос упал до тихого шепота. «Хотел к партизанам сбежать. Особливо после того, как Сережку Власова на площади того...» Она закрыла лицо руками, беззвучно завыла. «Отомстить хотел за Сережку, дурак такой. А я его по привычке полотенцем. А он у меня полотенце отобрал. Представляете, тетя Оля? Отобрал и говорит: «Хватит, мамка, я уже не маленький. И вот я думаю...» «Вернется», — оборвала ее Ольга. «Все будет хорошо, Зося. Главное — верить». «А я и верю». Зося торопливо перекрестилась. «Я Боженьку всю ночь просила, чтобы вернул мне Митюшеньку, и вот прямо сейчас пойду попрошу». «Иди, попроси, Зося». Ольга приобняла ее за плечи, заглянула в глаза, нащупала петельку. Нет, тянуть не стала, лишь успокаивающе до нее дотронулась. «Только сначала поспи. Ты же ночь не спала, небось. Вот иди и отдохни, а там, глядишь, все и наладится». Она проводила притихшую Зосю до дома, убедилась, что та успокоилась, и спокойствия этого хватит до вечера, и отправилась к себе. Танюшка уже окончательно проснулась и даже приготовила завтрак. «Ну что?» — спросила она, едва Ольга переступила порог. «Не знает Мишаня ничего. Нет Митьки у немцев». Ольга зачерпнула из ведра студеной воды, сделала несколько жадных глотков. «А где же он тогда?» «Не знаю. Зося думает, в город отправился к какому-то своему дружку. Танюшка, главное, что его не арестовали, вернется». «Вернется», — эхом отозвалась внучка. Больше они почти и не разговаривали. Слишком мало осталось у Ольги времени на сборы. И так едва поспевала к назначенному месту. Пришла всего за пару минут до того, как там остановился грузовик. «Это вас, что ли, нужно отвезти в гремучий ручей?» — послышался изнутра кабины сиплый бас. Шофер был свой, не немец. Впрочем, можно ли назвать своим того, кто служит новой власти? Или не спешить с выводами? Она вон тоже служит. «Меня», — сказала Ольга, забираясь на пассажирское сиденье. В кабине грузовика пахло бензином и махоркой, а шофер, грузный мужчина лет 60, занимал собой почти все свободное пространство. «Ну так поехали, уважаемая. Вы, видно, из местных?» И, не дав Ольге возможности ответить, тут же продолжил. «А я из города, Ефим Сидорович я. Но для вас, уважаемая, просто Ефим. Вас как звать величать?» «Ольга Владимировна». Ольге хотелось тишины, но Ефим жаждал общения. «А я Ольга Владимировна. Вот уже второй месяц между городом и усадьбой мотаюсь. Каждый день туда-сюда. Да мне не привыкать. Я, считай, полжизни за баранкой. Если бы взяли на...» Он осекся, покосился на Ольгу. Она понимала, о чем он, понимала, почему замолчал и испугался. Если бы его взяли на фронт, он бы и там был за баранкой, но на фронт его не взяли, зато взяли в услужение немцы. Ольге хотелось его успокоить, но вместо этого она спросила. «А что вы возите в гремучий ручей?» «Гремучий ручей». Ефим поежился. «Название такое... гадючее. Любили же раньше напридумывать. А вожу я тоже всякое. В основном продукты. Бывает мебель из города. Короче, что велят, то и вожу. Да и не смотрю я, что там», — добавил он поспешно. «Боится. Ее, Ольгу, боится. Поговорить хочется, да опасается, что она из таких, как Мишаня». Дальше ехали в молчании. Когда доехали до гремучей лощины, уже рассвело, но стоило лишь оказаться под сенью старых деревьев, как словно бы снова вернулась ночь. «Странное место», — заговорил Ефим. «Вот сколько сюда езжу, а привыкнуть никак не могу. Жуть какая-то кругом, звук этот. Бабы голые, прости господи, из-за кустов выглядывают. Бабы — это, вероятно, нимфы. Но ведь тоже заметил, что не просто так стоят, а будто бы следят. И свет такой. Вы ж местная, Ольга Владимировна. Вот скажите мне, почему тут так, словно на том свете? Особенности ландшафта. Ольга смотрела прямо перед собой. Низинное место, затишное. Тут все немного иначе, чем наверху. Немного. Ефим фыркнул в усы. Тут все иначе. Как тут вообще можно нормальному человеку жить? Вот вы не поверите, а мне это все на мозги давит. Вот прямо чувствую, как въезжаю в лощину, так хоть караул кричи. А я мужик крепкий, Первую мировую прошел. Что тут так гудит, а? Никто не знает, Ефим. Но лощину потому и назвали гремучей, вот из-за этого звука. Вот только слышат его далеко не все, а те, кто слышит, воспринимают по-разному. Ей чудится шепот, а Ефиму выходит гул, каждому свое. Грузовик тем временем вырулил на аллею, и Ефим сбавил газ. «Тут нужно медленно ехать, мне так велели», — сказал он чуть виновато. «Вы, Ольга Владимировна, если первый раз, так просто сидите молчком и делайте, что они велят. Разговаривать я с ними сам буду». «Разговаривать». Ольга едва заметно усмехнулась. «Ну, пусть разговаривает». Ефим остановил грузовик прямо перед запертыми воротами, но выходить не стал, остался сидеть в кабине. Большие лапищи свои положил на баранку, так, чтобы их было хорошо видно. «Сейчас обыщут, и дальше покатимся», — сказал он шепотом. Так и получилось. В приоткрывшиеся ворота вышли два автоматчика. Один остановился перед грузовиком, автомат он держал на изготовку. Второй забрался в кузов грузовика прямо под брезентовый полог. Какое-то время Ольга и Ефим слышали его неспешные шаги, а потом все затихло. «Аусвайс», — сказал Ефим, показывая в окошко пропуск, а Ольге шепнул. «Достаньте свой, только медленно, чтобы не это». Ольга открыла сумочку, протянула автоматчику пропуск. Тот изучал его так же внимательно и пристально, как и прошлый раз, а потом, наконец, вернул, качнул стволом автомата, пропуская грузовик на территорию усадьбы. «И вот так каждый день», — сказал Ефим с явным облегчением. «Еду и думаю, пропустят или на месте пристрелят. А вы не боитесь, Ольга Владимировна?» Она боялась, только не того, что пугало этого человека. Она боялась собственных мыслей и собственных планов. Ефим высадил ее перед крыльцом, а сам отправился на хоздвор. На прощание он махнул Ольге рукой. В этом жесте была какая-то обреченность, словно прощался он с ней навсегда, а не до завтрашнего дня. Ольга поднялась на крыльцо, потянула за медное кольцо, но постучать не успела. Дверь открылась так же быстро и так же неожиданно, как и вчера. Из темноты на нее смотрели три пары светящихся глаз, две из них были на уровне земли, а третья... «Доброе утро, фрау Хельга!» Из темноты выступила старуха. Глаза у нее были самые обыкновенные, наверное, Ольге показалось. Ей в последнее время всякое кажется. «Вы пунктуальны, я рада». Вслед за старухой вышли Фобос и Деймос. Они больше не рычали на Ольгу, но следили за каждым ее движением, потому она и старалась лишних движений не делать. «Доброе утро, фрау Ирма», — поздоровалась она, переступая порог. «Я готова приступить к работе?» «Успеется». Старуха привычным жестом положила ладони на головы псам, погладила. «Пройдемте на кухню, выпьем по чашечке кофе. Вы любите кофе, фрау Хельга?» Любит ли она кофе? Любит. Пристрастилась еще во время учебы в Москве. Но сейчас кофе для нее недостижимая роскошь. Говорят, в городе на черном рынке даже сейчас можно купить все. Но она не могла позволить себе рисковать ради кофе. Тем, что оставила ей баба Гарпина, распоряжаться нужно с умом и осторожностью. Острой необходимости пока нет, значит, можно потерпеть. «Спасибо. Я очень люблю кофе». Она уже даже слышала слабый аромат, растекающийся по дому. «Почему-то я так и подумала». Фрау Ирма уже скользила по коридору, а черные псы крались следом. «Отто привез кофе из Германии. Большой запас. Он гурман, понимаете ли. Здешняя еда кажется ему слишком простой и слишком грубой. И лишь чашка крепчайшего кофе примиряет его с несовершенством бытия». Коридор вывел их к просторной и светлой кухне. Тут у плиты хлопотала юная девушка, почти девочка. При их появлении она вздрогнула, побледнела. Впрочем, она и без того была бледной, даже без намека на румянец, а еще очень худой. Девушка была не из Видова. Всю местную молодежь Ольга знала, большую часть ее Ольга учила. Значит, девушка не местная, скорее всего, из города. «Это Эльза!» На девушку Ирма даже не взглянула. «Отто привез ее из города, она живет в усадьбе, помогает мне по дому, но по-немецки понимает плохо, это очень раздражает. А еще Эльза страшно неловкая, вечно что-то роняет. На днях разбила любимую чашку Отто. Скажите ей, фрау Хельга, что если она не возьмет себя в руки, мы будем вынуждены с ней расстаться. А я пока сварю нам с вами по чашечке кофе». «Вынуждены расстаться». Даже думать не хотелось, какой смысл вкладывала старуха в эту фразу. Но с девочкой надо поговорить. «Лиза, тебя ведь Лизой зовут?» — спросила Ольга сухо. «В присутствии старухи нужно держать лицо, не нужно улыбаться, нельзя демонстрировать жалость». «Вы говорите по-русски?» Девочка прижалась спиной к стене и, казалось, готова в стену эту впечататься. «Я живу в селе Видово, преподавала в школе немецкий, а сейчас буду помогать фрау Ирме по дому». Ольга перевела взгляд на старуху. Понимает ли она хоть что-нибудь по-русски? Или изучение языка рабов – пустое занятие для господ? Как бы то ни было, а нужно быть осторожной. «И фрау Ирма только что попросила меня передать тебе ее недовольство. Лиза, ты должна лучше стараться. Ты должна быть собранной и ничего не бояться». Последняя фраза прозвучала как насмешка. В этом доме посреди этой черной стаи тяжело сохранять смелость, особенно юной девушке. «Ты понимаешь меня, Лиза?» Ольга пыталась понять, но слишком велик был страх Лизы. Она таращилась на Ольгу расширившимися от ужаса глазами, а тонкие пальцы ее скользили туда-сюда по белоснежному переднику. Ольгино сердце не выдержало. «Я буду приезжать сюда каждый день. Думаю, ты можешь обращаться ко мне, если тебе что-то будет неясно. Я даже могу подтянуть твой немецкий, чтобы ты могла общаться. Лиза, ты меня слышишь?» Что они сделали с бедной девочкой? Что нужно сделать, чтобы превратить нормального человека в смертельно напуганное существо? «Вы тратите слишком много слов, фрау Хельга», — сказала старуха, оборачиваясь. «А вам всего лишь нужно сказать этой беспечной фройлен, что если она не будет справляться со своей работой, я скормлю ее псам». Ольге очень хотелось, чтобы это было шуткой. Пусть дикой и страшной, но все же шуткой. Однако на лице фрау Ирмы не было и тени улыбки. «Переведите», — велела она. «Переведите, я жду». Ольга перевела. Нельзя быть до конца уверенной в том, что старая корга не понимает по-русски. Зато можно быть уверенной в том, какой эффект произведут эти слова на бедную девочку. Значит, нужно действовать прямо сейчас. Петелька девочки была такой же тонкой и полупрозрачной, как у Танюшки. Ольга коснулась ее легко и осторожно. «Лиза, если ты не будешь справляться со своими обязанностями, тебя скормят собакам», — сказала она четко по слогам. «Ничего не бойся, девочка», — сказала она, мысленно отпуская петельку. «И забудь мои слова». «Ты меня поняла?» Ольга кожей чувствовала, что старуха следит за ней, ловит интонации, всматривается в мимику. «Лиза, скажи, что ты все поняла». «Я все поняла». «Ольга Владимировна, меня зовут Ольга Владимировна». «Я все поняла, Ольга Владимировна, я буду стараться». Ольга развернулась лицом к старухе. «Я передала ей ваши пожелания, фрау Ирма». Та кивнула, и по ее некрасивому костлявому лицу пробежала тень не то удивления, не то одобрения. «Хорошо, фрау Хельга. Скажите ей, чтобы шла на второй этаж. Там нужно перестелить постели в гостевых спальнях». Ольга перевела. Лиза попятилась к двери, едва не налетела на дверной косяк, но в последний момент увернулась и исчезла в темноте коридора. «Кофе готов», — сообщила старуха, разливая кофе по фарфоровым чашкам и выкладывая на поднос покрытые золотистой карамелью рогалики. «Прошу вас». Они сидели за огромным столом друг напротив друга. Фобос и Деймос лежали тут же возле стола. Ольга пила кофе и не чувствовала его вкуса. Из головы все никак не шли слова фрау Ирмы. «А у вас нордический характер!» Старуха заговорила первой, посмотрела на Ольгу поверх своей чашки. «Я давно не встречала женщин, подобных вам, даже у себя на родине!» Ольга тоже не встречала таких... холодных, умных, безжалостных. А если посмотреть поглубже, если заглянуть в эти белесые глаза? Ольга заглянула и не увидела ничего, кроме тьмы. Даже в гнилой душонке Мишани полицая крутились какие-то источающие зловоние образы, но тут не было ничего. А потом из тьмы на Ольгу зыркнули два красных глаза. Нет, она не отшатнулась и не изменилась в лице. Наверное, после знакомства с фон Клейстом она была готова к чему-то подобному. Или в самом деле имела нордический характер. «Это такой род, Олька! Кровь такая!» — любила повторять баба Гарпина. «Расплавленное серебро в твоих жилах, а не кровь. Поэтому не бойся. Ничего не бойся. Ты живое серебро, Оленька!» И в детстве она почти не боялась. Сказки бабы Гарпины не в счет. А когда повзрослела, бояться стала только за своих девочек. Не понимала, где корни этого страха, оттого боялась еще сильнее, а теперь вот начинала понимать, начинала вспоминать. «Допивайте свой кофе, фрау Хельга», — донеслось до нее словно издалека. «Нужно приступать к работе. У нас с вами впереди очень много дел». И ведь не соврала старая корга. Весь день они с Лизой убирались в доме, вытирали пыль, выбивали ковры, натирали мастикой старый паркет, до блеска начищали столовые приборы и хрустальные бокалы. Лиза старалась держаться к Ольге поближе, словно чувствовала ее молчаливую поддержку. Они почти не разговаривали. Ольга все еще не была уверена, что в этом доме можно разговаривать без опасений, что тебя подслушают. Да и некогда им было разговаривать. Работы было так много, что к концу дня Ольга валилась с ног. Дом требовал внимания и заботы, дому были нужны люди, не смертельно уставшая старуха и не смертельно напуганная девочка, а целая армия слуг, готовая служить ему верой и правдой. Фрау Ирма явилась за 5 минут до окончания рабочего дня. Они с Лизой расстилали посреди гостиной ковер ручной работы, когда она беззвучно появилась на пороге в сопровождении псов. «На сегодня довольно», — сказала фрау Ирма, обводя взглядом комнату. «Вы славно потрудились, фрау Хельга. Хочу заметить, что общение с вами пошло Эльзе на пользу. За весь день ни одной разбитой чашки». «Она приняла ваши слова близко к сердцу, фрау Ирма. Она будет стараться». «Это похвально». Старуха едва заметно усмехнулась. «Я надеюсь, вы не слишком устали?» «Все хорошо. Я привыкла к работе». «Но не к такой. Вы ведь человек умственного труда, никак не физического». Сейчас она решит, что Ольга не подходит, и ее планы разрушатся, как карточный домик. «Использовать вас для уборки дома — это все равно, что использовать скакового жеребца для вспашки поля». «Меня все устраивает. Главное, чтобы прозвучало не слишком поспешно, не слишком отчаянно, лишь самую малость». «Да, она нуждается. Да, она готова заниматься любой, даже самой грязной работой, но она не смеет настаивать. Она с достоинством примет любое решение. Вот так это должно выглядеть». Старуха смотрела на нее очень долгим и очень внимательным взглядом. Старуха смотрела, а Ольга вспоминала оду к радости. Оказывается, она помнила ее почти наизусть. Оказывается, есть люди, которые так же, как она сама, могут попытаться заглянуть себе в душу. «Приходите завтра», — сказала фрау Ирма наконец. «Приходите, как договаривались. И вот это вам». Из складок юбки она вытащила бумажный пакетик, протянула Ольге. «Это кофе. В знак признательности за хорошую работу». «Спасибо, фрау Ирма». Ольга бережно приняла пакетик, но убрать руку не успела. Цепкие холодные пальцы старухи с неожиданной силой сжали ее запястье. «Мы ценим тех, кто служит нам верой и правдой», — сказала фрау Ирма с улыбкой. «Но мы очень не любим разочаровываться». «Я вас не разочарую, фрау Ирма». Уда к радости теперь звучала в полный голос, заглушая в голове все прочие голоса, даже ни на секунду не прекращающийся шепот гремучей лощины. «Очень на это надеюсь», — старуха разжала пальцы. «Мне бы не хотелось с вами расставаться». Пауза перед расставаться была такой многозначительной, что Ольга невольно посмотрела на псов. Те стояли в нескольких шагах от нее, ждали команды. С псами нужно что-то решать в ближайшее время, хотя бы попробовать. «Всего доброго, фрау Ирма!» Она вежливо улыбнулась и сделала шаг к двери. «До завтра, фрау Хельга!» Старуха отозвала псов, ласково погладила их по головам. «До завтра!» Домой Ольга пришла полностью обессилевшей. Болели ноги, болели руки, но сильнее всего болела голова. В ней все еще громыхало удок радости, и от дикой усталости Ольга все никак не могла сообразить, как выключить этот звуковой щит. От усталости она даже не хотела есть, хотя с самого утра у нее во рту не было и маковой росинки. А вот кофе она хотела. Она сварила его по всем правилам, разлила по чашкам, в Танюшкину положила крошечный кусок рафинада, придвинула внучке. «Миська не появился?» — спросила Ольга, делая маленький глоток кофе. «Нет», — Танюшка помотала головой. «Я заходила к Зосе, хотела проверить, как она там. Зося спит, Миськи нигде нет». «Бабушка, ты в самом деле думаешь, что с ним все в порядке? Может быть, он подался к партизанам?» «И это туда же». «Я не знаю, Татьяна. Мне кажется, сейчас самое главное, что его не арестовали немцы». «А как там?» — спросила вдруг внучка. «Где?» Ольга думала о своем, поэтому не сразу поняла вопрос. «В Гремучем ручье. Их много там? Фашистов? Я слышала, там приводят в порядок парк и старый дом. Бабушка, это значит, что они тут надолго? Навсегда они тут, да?» «Нет», — сказала Ольга твердо. «Не навсегда. Быть такого не может, чтобы навсегда». «Бабушка, мне страшно», — сказала Танюшка шепотом и уткнулась лбом Ольги в плечо. «Я боюсь, что они останутся, что придется привыкать к выстрелам и...» Она всхлипнула. «Виселицам. Это все так невыносимо страшно». «Боится — это хорошо. Если боится, значит, будет осторожно. Не будет лезть куда не следует. А там, глядишь, она, Ольга, решит, как лучше поступить, найдет этот ящик Пандоры. Баба Гарпина говорила, что есть такие силы, с которыми обычному человеку не совладать, что они смертельно опасны. Но та же баба Гарпина говорила, что Ольга особенная, что ей нечего бояться. Вот и понимай, как знаешь. Эх, ей бы вспомнить. А для начала полистать свою тетрадочку. Только при Танюшке нельзя. Придется дождаться, когда девочка уснет. Ей самой этой ночью все равно не уснуть. Слишком о многом предстоит подумать.